сжигая его кровь, испепеляя мозг. А мы смотрели и не понимали, не могли охватить разумом этого парадоксального самосожжения. И тут босоногого странника словно пронзило ледяной иглой, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. «Да, объять его мы не смогли», — продолжал ворон. «Но одна из тех гигантских огненных птиц, которые с сотворения мира гордо парят в недосягаемых безднах космоса, заметила пылающее горнило и камнем ринулась вниз, раскаленным добела протуберанцем. И из ночи в ночь, как собственного птенца, высиживала. Она — сердце того человека». А перед глазами лунатика запрыгали, замелькали, как в калейдоскопе, видения, отчетливые, словно выхваченные из тьмы ослепительными вспышками. Видения ожоги, которые уже, наверное, ничем не вытравишь из памяти. Отдельные эпизоды роковой судьбы беспутного прожигателя жизни. Казалось, ожили вдруг легенды, которые до сих пор передаются в народе из уст в уста. Вот он под виселицей. Палач завязывает ему глаза черной холщовой повязкой, ставит на крышку люка, надевает на шею петлю. И в самый последний момент пружина, которая должна открыть люк, отказывает. Несчастного грешника уводят, крышку спешно чинят. Снова черная повязка, снова ноги на крышке люка, снова петля на шее, и снова отказывает пружина. А через месяц, когда проклятого нечестивца, от которого отказалась сама смерть, вновь поставили с завязанными глазами на тот же люк, пружина лопнула. А вместе с нею и терпение судей. Они рассвирепели, но зло свое сорвали на плотнике. Дескать, из рук вон плохо отрегулировал священный механизм смерти. «Так что же сталось с тем повесой?» — робко спросил человек в рубашке. «Я склеивал его, всего без остатка, и плоть, и кости, так что земля осталась ни с чем, похудела на величину моей добычи», — тихо сказал белый ворон. «Да-да», — задумчиво прошептал черный, — «могила пуста». «Лавкач! Даже смерть обвел вокруг пальца». «Эх, пан или пропал», — решил человек, — рванул на груди рубаху и бросился к сидящему на кресте альбиносу. «Вот мое сердце, высиживай его, оно сгорает от страсти». Но черный ворон одним взмахом могучего крыла повалил его на земь и всей тяжестью своего тела взгромоздился сверху. От крепкого траурного аромата увядших цветов голова у поверженного ясновидца пошла кругом. «А чтоб вашей милости в другой раз неповадно было совершать столь опрометчивое деяние, так уж и быть, скажу я вам по секрету, черная алчная зависть, а не пламенная бескорыстная страсть точит ваше сердце. Так что не стоит право тешить себя радужными надеждами. Да-с, кое-кому следовало бы очень серьезно и беспристрастно попытать свою совесть перед тем, как из... и проклятый стервятник... хитро подмигнул в сторону стены. «И сдохнуть!» — грянуло воронье в полном восторге, что и на сей раз их не обошли вниманием. Но и пекло под этой тушей, и жар какой-то странный, болезненный, лихорадочный, а сердце так и колотится, как сумасшедшее, кажется, вот-вот лопнет, — успел еще подумать человек, перед тем, как его сознание было безжалостно растерзано клочья. Первое, что он увидел, когда наконец очнулся, была луна. Удобно примостившись в зените, она, подобно уличному зеваке, без всякого стеснения, в упор глазела на простертого средь могил человека, явно наслаждаясь его беспомощным положением. В полной тишине серебряными струями низвергались с небес мерцающие лучи. Лило, как из ведра, куда ни глянь, все было утоплено в призрачной люминесценции. Попрятались даже тени, пережидая в укромных уголках неистовый лунный ливень. Черную стаю бесследно смыло. И только все еще першило в ушах от злорадного картавого карканья. Раздраженно скрипнув зубами, человек перелез через стену и оказался в своей постели.